слышу тебя, слышу, будто бы дождь по крыше, будто ветер листву колышет. Слышу тебя, слышу, вижу тебя, вижу свет всех огней Парижа в ожерелье. Тебе нанижу я, вижу тебя, вижу. Тобою брежу без улыбки твоей заснеженные, без тебя словно клон на манеже. Грежу тобою грежу, знаю тебя, знаю, вся земля от края до края лишь для нас, и не надо рая нам. Знаю тебя, знаю. Oh,